честь вдруг попал. И бросить игрушки придется не скоро. Онегина, котика вам заменят другие. Они будут лучше, без спора. Но долго придется еще вам ими играть. Летучая мышь. 26 июля 1860 года. Подпись эта произошла от того, что однажды Василий Иванович неожиданно влетел к нам в столовую с какой-то новостью. Его волосы, как щетина от ветра, развивались во все стороны, его глаза без очков смотрели непривычно, дико, и я сравнивала его с летучей мышью. Это прозвище осталось за ним. В большой семье всегда существует прозвище. Няня наша тоже окрестила нас трех сестер именами. Лизу — профессоршей, Соню — графиней Армонд, вероятно, она вычитала это имя в одном из переводных старинных романов. Меня — саратовской помещицей из-за девочки Федоры. Наша Федора стала теперь уже молоденькой девушкой. Когда в 1861 году вышла вольная, Федора осталась у нас на жалованье 3 рубля. Она больше всех любила Соню, меня и няню. Мы узнали от нее, что у нее не было отца, а был отчим, что у матери еще 2 детей, и что они очень бедны. По вечерам, когда мы ложились спать, она нередко рассказывала нам про свою деревню. Мы должны были ложиться в 10:30 часов и тушить свечку в 11. Но оживленные разговоры с Соней обыкновенно начинались позднее. «Тушите свечку», — говорила Лиза. Но мы не тушили. «Я завтра мама скажу, что вы болтаете вздор и не слушаетесь ее». «Говори, мы не боимся», — отвечала Соня. — Тебе не о чем говорить, ты и спи. Лиза, поворчав немного, оставляла нас в покое. Соня теперь уже поверяла мне свое увлечение Поливановым. Она говорила, что субботы стали для нее полны значения и содержания, и что он намекнул ей на днях, что он давно уже любит ее. Все это чрезвычайно нравилось мне. Я тоже не хотела отставать от нее и говорила ей о своем увлечении кузену Кузьминскому. «Ты знаешь, Соня, мы ведь объяснились с ним». «Когда?» — спросила Соня. «А помнишь, на Рождестве после танцев, когда еще ты мазурку с Поливановым не танцевала, обещала другому, а он обиделся?» «Да-да, помню», — сказала Соня. «А как же вы объяснились?» «Мама послала меня принести накидку, и мы побежали с Сашей Кузьминским в спальню за перегородку. Было темно, и только свету, что лампада горела. Я отворила шкаф, а там в углу сидит моя Мими. Мама припрятала ее. Я взяла ее и поцеловала, а он засмеялся. «Бедная Мими», — сказала я. «Я теперь мало играю с ней, а ей головку переменили, старая разбилась. Я с ней прощаюсь, а ты вот венчался с ней и не прощаешься. Прости сейчас же». И я подставила ему куклу. «Поцелуй ее». А он отстранил ее, я взяла ее руки, обвела ими его шею и молчу. И он молчит и смотрит на меня. «Ну, целуй ее», — говорила я. А он через голову Мими нагнулся ко мне близко-близко и поцеловал меня, а не Мими. И нам обоим стало так неловко, он помолчал и говорит: «Через 4 года я кончаю училище, и тогда мы женимся», — перебила я его. «Да, но теперь этого делать не надо». «Не будет тогда 17 лет», — сказала я, — «а тебе 20». «Хорошо. Так, наверное?» «Да, наверное», — ответил он. «Соня, только смотри, не говори никому, что он поцеловал меня. А про то, что мы женимся, я сказала: мама».